Раздел 30. Отчеты о пресс-конференции заполнили первые страницы газет, корреспонденты сунулись к тупице за комментариями, но тот, некогда тужившийся над словами, послал их к черту на прекрасном литературном языке. Всю неделю длилась вакханалия обвинений, обрушившихся на капитана третьего ранга Анисимова, а затем все визги внезапно смолкли. Из небытия возник министр обороны, дотоле пребывавший там, где его и не пытались найти. Он и не думал скрываться, прятаться или убегать. Он просто сидел в госпитале у кровати смертельно раненой дочери, и когда девочка испустила последний вздох, появился в министерстве, открыл кабинет и потребовал доклада командующих родами войск, новых командующих, без его ведома назначенных президентом. Они и доложили. По одному входили, по одному выходили, и последний столкнулся в приемной с командующим стратегическим резервом. И этот тоже доложил о врагах и бедах, свалившихся на любимую ими страну. Людские резервы еще не истощены, люди способны рождать, но те же люди захватывают государственное лесничество, что недопустимо. Волнения на селе побудили безземельных крестьян ринуться в города, кое-где уже призывают объявить джихад, к чему следует относиться чрезвычайно осторожно. Священный клич этот пресекая, но в то же время и не препятствуя ему, поскольку опора на мусульманскую партию сулит выгоду. Такую же осмотрительность, и здесь государственная мудрость возобладала, надо проявить и при постепенной отмене так называемой «аграрной реформы». В любом случае вторичный передел земель вреден, однако справедливость превыше всего. Крестьяне должны получить кое-какие денежки за отнятое у них. Пора, наконец, и упорядочить повсеместное убийство людей, по поводу чего командующий стратегическим резервом произнес фразу, нашедшую живейший отклик в душе министра обороны. Расстрелы, сказано было, привилегия армии, а не частных лиц. Поэтому два высших военных руководителя государства составили, как бы в едином порыве, директиву, тут же разосланную во все войсковые соединения, имевшую силу президентского указа, хотя о президенте генералы в кабинете не произнесли ни слова. Президента будто бы не было в столице или в стране. Директива же во имя восстановления справедливости обязывала арестовать всех членов компартии и прочих организаций с чуждыми народу идеалами, взять их под стражу и содержать в тюрьмах бессудно и бессрочно, поскольку прокормление арестованных могло нанести ущерб и без того скудной казне, рекомендовались выборочные расстрелы исключительно в гуманных целях и во имя справедливости. В той же директиве подчеркивалось, армия, как и прежде, стабилизатор и катализатор общественной жизни. И о простом народе генералы позаботились, приказав бесплатно кормить велорикш в придорожных столовых и определив им норму еды — 200 граммов риса. Одновременно армейской разведке напомнили, велорикши не только разносчики слухов, но и быстро движущиеся источники информации. В тот же день министру нанесли визиты иностранные гости, и среди них капитан первого ранга Хворостин.